Глава первая. 6 дней назад. Телла. «Послушай, это глупо тащиться с нами в опасное приключение в старом наземном городе. Мы точно не знаем, что там найдем и что вообще там сейчас происходит». «Согласен, женщинам там однозначно не место». «Ты вообще в курсе, что там были последние бои с тварями, когда люди уже оборудовали поселения под землей, под реками и в лесах? А это значит что?» «Что?» «Да что с тебя взять? Ученый, это значит, что там могут быть и мины, и бомбы, и еще черт знает что. Тем частям было дано задание удерживать тварей любой ценой, пока большая часть гражданских не эвакуируется в безопасное место. Разумеется, у них был хорошенький арсенал. И неразрядного оружия, чей выстрел человек вполне может еще пережить. По крайней мере, если использовать частоты и мощности, как для врагов. А того самого, после которого твари выживают, а мы — нет. Я об этом знаю, военный. Ты же мне открыл всем Америку. Думал, ты скажешь что-то поинтересней. А что может быть интересней, чем потенциальный шанс напороться на оружие, в котором даже я ни черта не смыслю? Конечно, те спецы, что с нами поедут, немного рубят в старых взрывающихся штуковинах. Но вот именно, немного. Сейчас человека, который обезвредит мину или бомбу, скорее всего, уже в природе не существует. Я не уверен даже, что стрелковое оружие будет понятным нам хотя бы интуитивно. Все разрядное работает совершенно иначе. Тут ты прав. Хуже всего того, что у нас практически нет источников информации про то оружие. Старые книги, опять же, остались в разрушенных городах. Все, что хранилось на электронных носителях, пропало бесследно. Нам банально неоткуда взять сведения, хоть месяцами и годами изучая этот вопрос. Только опытным путем получив образцы. А это тоже крайне опасно. Ага, особенно в замкнутом пространстве речных и подземных поселений. Там разрядное оружие практически безвредно, а вот такое... Способно обрушить на людей все укрепления. Ага. Тем более, что раз в год и незаряженное ружье выстреливает. Так, по-моему, говорили предки. Да, именно так это звучало. Телла, ты не должна ехать с нами в экспедицию. Полностью согласен с Градом. Этот театр двух актеров длился несколько минут, пока я криком не прекратила всю агитацию. «Да хватит уже! В кои веки вы солидарны и все равно ссоритесь? Вы хоть понимаете, что для дела вам придется вместе работать? И перестать цапаться на каждом шагу?» Мужчины переключились друг на друга. Ну, слава богу. А то два фронта против меня одной уже как-то много. «А ты уверен вообще, что твоя книга цела? И ты не дергаешь всех понапрасну, заставляя совершать никому ненужное геройство?» Начал наступать на Гаоля Град. «Может, сгорела, порвалась или промокла. А если того этажа библиотеки уже больше вообще не существует в природе? Об этом ты подумал, ученый?» Слово «ученый» из уст Града звучало почему-то почти как ругательство. Впрочем, как и слово «военный» из уст Гаоля. «Ну да, где уж мне до тебя? Я бы о таком никогда не подумал и не проверил, как там и что», возмутился Андерс. «Ты вообще в курсе, что у нас есть роботы? И они летают, лазают и ползают везде, включая старые города. Да, представь себе, я озаботился этим и послал роботов в библиотеку. Теперь у меня есть и план города после войны, где как проехать, где что завалено, и твердая информация, что библиотека цела. Фактически, совершенно не пострадала». «А вот это меня еще больше тревожит». «Почему?» «Да потому, если библиотека, как ты говоришь, практически не пострадала, значит, там базировались военные, прятались или скрывали оставшихся гражданских». «Ну и что же тут плохого?» «А то, элементарные размышления приводят к тому, что там как раз может находиться склад старого вооружения, не говоря уже о брошенных экземплярах оружия». «И?» «Ну, находится. Дальше что?» «А среди старого вооружения есть гранаты, мины, бомбы и прочее, которые способны разорваться в самый неудачный для нас момент». «А может, и нет там никакого склада? Может, наоборот, и людей там тогда не было, поэтому твари библиотеку не тронули?» «Что ты на это скажешь, а, генерал?» «Скажу, что если твари не атаковали библиотеку по какой-то причине, тем более люди именно там бы и спрятались, и военные бы там базировались, вместе со складами, где могли быть гранаты, бомбы и мины. Я понял. Что дальше? Не пойдешь? Боишься?» «Пойду. А вот Телле там точно не место». «Снова здорово. Господи, помоги. Только что эти двое сосредоточились друг на друге, а теперь опять вспомнили про меня. Да что за день-то? Сплошные проблемы. Я рыкнула и заявила. «Господа мужики, я пойду в экспедицию, и это не обсуждается. Сил, ты прекрасно знаешь, что люди вроде меня с опытом работы на поверхности и боев в старых городах крайне нужны для такой экспедиции. Гаоль, а ты должен сейчас уяснить. Лучше всего подготовлены к таким испытаниям мои люди, поскольку уже вместе с лесниками Града участвовали в подобных. И командовать ими должна я, потому что к другому руководителю им еще привыкать. Мы же понимаем друг друга почти без слов, что очень важно в обстановке, когда мы и понятия не имеем, на что напоримся в процессе разведки. Так что насчет книг?» — добавила я, намеренно переводя тему. «А если Сил прав? Единственный томик украли твари или он потерялся?» «Вы видели, чтобы твари читали книги?» — удивился Гаоль. «Кто ж его знает?» — рыкнул Град, присоединяясь ко мне. «Мы так-то тварей и вовсе не видели. Спасибо ученым. Так, я понял. Мы, редкостные лентяи и гады, до сих пор не решили проблему видимости тварей. Давайте уже по существу. Такие претензии я получаю почти каждый день», — перебил нас Гаоль. «Значит так, в этой библиотеке хранилось несколько полных сочинений Ника Коршунова. Несколько. По-моему, не меньше 6. Плюс к тому в здании есть хранилище с резервной емкостью для информации. Там все в электронном виде. Флешка? Компьютер?» Не удержалась я от вопроса. «Да». «Но почему тогда сразу не отправиться туда?» — уточнил Град. «Во-первых, потому что хранилище расположено в подвале, и там намного опасней. Я даже приблизительно не представляю, как туда войти и все ли там цело». «А роботы?» — вклинился Град. «Они же якобы все там исследовали. Пролетали, проползали и прошли». Вход в подвал они так и не обнаружили. Возможно, его завалило или еще что. Возможно, его тупо забаррикадировали. Либо замаскировали так, что мои роботы не в состоянии разобраться. Но и это не самое главное. Во-вторых, вся автоматика там давным-давно уже отключилась и разрядилась. Электричества в библиотеке нет. Так что все не механическое задействовать мы не сможем. И компьютер еще потребуется подрубить к аккумулятору или вроде того. «Так возьми его!» «Я-то возьму. Спасибо, конечно, за бесценный совет. Но мы и сами способны дойти до такой простейшей логической цепочки. Однако же вы должны понимать, у нас не осталось никаких устройств того времени. Я понятия не имею, подойдет то, что прихвачу с собой, или же нет. Теоретически должно, но...» «Ясно. У вас все теоретически», — гаркнул Град. «Наверное, поэтому мы до сих пор слепы, как новорожденные котята, в бою с тварями». «Я предлагаю сначала попробовать забрать книги из зала». Пропустив мимо ушей пассаж «Сила», произнес Андерс. «А если разделиться?» — предложил Град. «Одни пойдут в библиотеку, другие — в хранилище». «А если с кем-то там что-то случится? Придется выручать, теряя время и силы, рискуя добытыми книгами к тому же», — возразила теперь уже я. «А если что-то случится в библиотеке?» «Стоп!» — прервала я мужчин. «Я подумаю. Гаоль, сбрось мне все данные. Карты, снимки, информацию по библиотеке, все, что на сегодня получено от роботов. Я погляжу, что можно придумать». «Я тоже хочу участвовать», — выпалил Град. «Тогда и я», — вклинился Андерс. «Нет, это не вопрос ученых, Гаоль. Это вопрос тех, кто воевал и пробирался по таким городам», — ответила я. «И тем не менее, я настаиваю на своем присутствии при обсуждении», — горячился Андерс. «Я изучал отчеты экспедиций в подобные города. В том числе и ваш, если на то пошло». «Вот же черт! От тебя, как от жвачки, не отделаешься!» — рыкнул Град. «А от тебя, как от ветки, что вечно бьет по башке», — ответил ему Андерс той же монетой. «Я тебе сейчас покажу, как надо бить!» Сил сорвался с места и схватил Андерса за шкирку. «Я думала, уж теперь-то все. Гаолю кирдык», — как метко выражались в моей реальности. Однако он как-то раз и вывернулся. Вдруг оказался с другой стороны и атаковал Града в спину. Выглядело, как будто медведю на загривок прыгнул человек. «Стоп!» — вскрикнула я. «Мы ведь договорились. Сегодня вечером вы попробуете силы в спарринге, а пока — брейк. Вам стоит выяснить свои отношения перед экспедицией на тренировке. И безопасно, и эффективно. Чтобы уже не кидаться друг на друга, а работать сплоченно». Судя по взглядам мужчин, наработать сплоченно у них явно фантазии не хватало. Однако меня послушались, слава богу. Андерс прыгнул со спины Града. Сил рыкнул в его сторону, но не стал снова атаковать. «Я приехала», — радостно сообщила я спутникам. «До встречи на тренировке. Пока». И опасаясь, что эти двое вдруг решат меня проводить, я рванула, что было мочи. Чтобы успокоиться, немного прийти в себя, я села за компьютер и стала просматривать разные отчеты о странных вещах. То, о чем упоминал Сил на совещании. Внезапно наткнулась на несколько донесений, которым раньше не придавала значения. Так прослушала и забыла. Один из солдат бойко рассказывал. «Мы вышли на дозор в обход территории. Вроде бы роботы не показывали атаки. Внезапно на одного из них кто-то обрушился. Прямо повалил и протащил по земле. Мы сразу же подготовились отражать нападение. Роботов вокруг начали шевелить. Однако почему-то не бить, как обычно. Так, чтобы прямо вывести из строя. То одного подвинут, то другого опрокинут, то третьего пошевелят и просто оставят. Выглядело довольно необычно для тварей. Опыт у меня примерно 10-летний. Не самый большой, но и не маленький. И все же я такого ни разу не видел. Твари нападают, разрушают, громят. Роботов разбивают в хлам, до деталей. А тут было странно. Как будто враги чисто обозначили присутствие на местности. Мы замерли. Наводили оружие на роботов, но не стреляли, чтобы не тратить энергию. Непонятно было вообще, твари это или же нет. Какое-то время все продолжалось. Нашему удивлению не было предела. Чтобы твари явились и не атаковали. Это было крайне необычно и нерационально. Мы еще сколько-то часов ожидали, что твари нападут, но вскоре все стихло. Мы обошли территорию по периметру. Практически все роботы остались целехоньки. Только одного или двух повредили, но несущественно, как будто случайно. В целом конструкция продолжала работать. Что это было и почему, я не понимаю, но сообщаю. Я пролистала еще пару донесений, отправленных когда-то в эту же папку. Они выглядели похоже, лишь слегка отличались. Где-то враги вроде бы атаковали, но затем как будто передумали и исчезли. Где-то робота даже стащили. Его потом нашли целого и рабочего на расстоянии несколько километров. Где-то бойцы не были уверены, что видели то, что видели вокруг. Но затем обнаруживали сдвинутых роботов. Да, это все действительно выглядит странно и как-то непонятно, но все же укладывается в теорию Гаоля больше, чем в то, что говорил нам Сил на общем собрании. Скорее, это нечто совершенно другое, чем обычные атаки тварей на города. Но что? И действительно ли это враги? Если есть существа, сходные по виду, может, с ними реально как-то договориться? Они-то наверняка сородичей видят. И смогут нам подсказывать, где те базируются. А если накрыть армию тварей? Одну, другую, третью. И все время идти на упреждение. Действовать неожиданно и наверняка. Воевать у врагов станет совсем некому. Если же в рядах тварей расслоение, кто-то не хочет с нами воевать. Этим ведь тоже можно воспользоваться. Раскачать маятник несогласия одних, заставить других выступить против и фактически столкнуть врагов друг с другом. Пусть сами себя уничтожают, а мы позлорадствуем. Однозначно тут есть над чем поразмыслить. В общем, я решила скинуть все видео на коммуникатор и передать Андерсу. Оставалось еще несколько часов до тренировки, которая состоится, если не будет атаки. Я перекусила и решила слегка подремать. Надо пользоваться случаем и отдыхать даже днем. Мало ли ночью спать не придется, как это случалось уже не один раз. Я превратила рабочее кресло в лежанку, устроилась и... Меня шарахнуло разрядное поле. Вот же черт! Проклятье! Я и забыла. Пока мы отсутствовали, так называемые дезинфекторы, приборы, которые выпускали это самое поле в кабинетах, коридорах и еще много где, для профилактики включались на максимум. Когда возвращались, требовалось их перенастроить на минимальную мощность. Делов-то одна кнопка. Мол, я тут, не нужно бить меня разрядом, мне это не нравится. Я делала это годами, десятилетиями. А вот сейчас почему-то забыла и получила разрядный удар. Многие другие уже бились бы в судорогах, как минимум, очутились на больничной койке. Мне же повезло. Еще когда только попала, все искренне поражались, насколько же слабо на меня действуют любые разряды и силовые поля. По телу пробежались легкие судороги, кожу словно покалывало мириадами игл. Но длилось это минут 10, не больше. Только на волосах остался разряд. Пришлось пошевелить, чтобы разошелся. И вот я злая и немного растерянная. Снова легла, прикрыла глаза и почему-то сразу же задремала. Обычно на нервяке, на сильных эмоциях, я не могла долго заснуть. Порой приходилось принимать успокоительные. Благо, случалось подобное редко. А тут устроилась, хрясть и вырубилась. И неожиданно что-то увидела. Оно напоминало то, что описывала Кирай, только казалось немного другим. Существа, что свисали у меня с потолка, лезли через стены и сквозь плиты пола, выглядели как эдакие медузоголовые гуманоиды. То, что Кирай иллюстрировала как рты, высунутые языки и прочее-прочее, мне показалось подвижными волосами. Они словно присоски тянулись отовсюду. Никаких пастей я не заметила там, где развивались и вытягивались присоски. Лица гуманоидов были уплощенные, словно их приплющили чем-то тяжелым. Но я различала и щелки носов, и узкие полоски ртов, и глаза. Огромные, прямо невероятно большие, без ресниц и с тонкими пленками век, которые как будто одна за другой поднимались и опускались. Словно регулировали освещение. Сильнее, слабее, сильнее. Существа не казались мне агрессивными. Они будто плавали по пространству вокруг. Волосы тянулись в мою сторону, затем отдергивались, и существа пропадали. Не растекались, не растворялись, как это недавно описывала Кирай, и не превращались в бесформенные груды. Они просто пропадали, словно уходили куда-то за границу моего восприятия. Сон это был или еще что, но проснулась я вполне себе даже отдохнувшей. Подумала и решила пока не рассказывать о том, что пригрезилось. Скорее всего, это последствия удара мощным разрядом. Возможно, и Кирай на него среагировала. Ведь она наблюдала тех чудных существ, как раз проезжая поле отчуждения. Может, так на мозг воздействуют разряды? Я не понимала, верить ли себе. Или же предпочесть поделиться сном с Гаолем. У него ведь есть какие-то теории. Нет, пока что не стану. Нам сейчас не до этого. Да и не факт, что это не сон. Я просто наслушалась описаний Сиалилана, затем еще просмотрела те видео про странности в поведении врагов. Вот и пригрезилась. Подсознание иногда работает странно, подкидывает нелепые и нелогичные образы, но все они имеют под собой нечто. Да, все это самые обычные сны. Я чувствовала себя довольно-таки бодрой и готовой к новому необычному приключению. По крайней мере, это было уже что-то другое. Не только постоянные схватки с противником. Где проходили тренировки Гаоля, все знали. Он объявлял об этом открыто и приглашал на обучение любых желающих. Да, пока в основном посещали занятия внутренники, но, думаю, скоро все это изменится. Последний бой показал эффективность уроков. Следовательно, и внешникам они пригодятся. Я переоделась в униформу для тренировок, умылась прохладной водой и отправилась к личной колеснице и к приключениям. Не знаю почему, но настроение вдруг повысилось. В последнее время я больше жила как на автомате, без чувств и желаний. И неожиданно они появились. Я чувствовала что-то к Гаолю и силу, особенно когда те оказывались рядом. Ощущала странный подъем настроения и даже предвкушение грядущих событий. Тренировки и затем экспедиция в город, давно покинутый предками местных. Словно и не на опасную вылазку собиралась, а на интересное и захватывающее приключение.